Глава шестая. Очнулся. Глаза еле продрал. Не успел зевнуть, в голове раздался голос. «Привет!» — здоровается со мной Боря. «Уже полдень, а ты все спишь. Коротышки в таверне едва все заведение на уши не поставили. Ждут тебя. Им сказано было, что ты устал и отдыхаешь. Отсыпаешься. Кстати, из всего десятка ты один в постели нежишься. Из разговоров наших командиров, которые я и вчера, и сегодня смог подслушать, стало ясно, что тебя собираются тут в городе еще на некоторое время оставить. У меня от тебя получается отходить метров на 10. Хорошо, что номер нашего десятника аккурат под тобой находится. Тянуться сильно до него не пришлось». «Причина?» — удивляюсь я. «Есть две причины основных», — объясняет расклады Боря. «Самое главное та, что твои командиры боятся, что подружка Василиска по вашу душу придет. И такая возможность есть. Вроде уже у дороги, в том месте, где ты прибил эту необычную тварь, видели большую зеленую крокодилицу. Нас с тобой ждет. Вот командиры и думают, что, избавившись от тебя, они попросту прошмыгнут опасное место у дороги, сопровождая наш маленький караван». «А как же я?» «Не понимаю происходящее я». «Сами, все сами», — уверенно говорит Искин. «Товар недополучен. Одну телегу оставят в городе дожидаться отгрузки, ты в охрану ее определен. Если пройдем, сами доберемся до родного города, то нас с тобой в полноценные стражники определят. А так сами себе тут будем предоставлены. Бидли пообещал, что уж на неделю точно задержит отпущение товара нужного нам. У него тут коптер, как ты знаешь, интендант местный в знакомцах. Потом вроде как тебя по прибытию в город, чтобы к тебе не цеплялись твои недоброжелатели, куда-то на периферию отправят на все лето. Будешь там отдыхать. Ну и хорошо. Потренируешься во владении мечом. Этому телу точно тренировки не помешают. Про магию тоже не забываем. Появится арбалет. И с него научимся хорошо стрелять. Но тут, увы, все будет зависеть от того, как быстро наш заказ земляные доставят. Представитель земляных наших командиров предупредил, что сегодня ты станешь последователем представителей магии Земли. Мы же честно рассказали вчера, что нам подарили этот типа артефакт с 12 камешками, двое из которых у тебя на шее уже сверкают разноцветными огоньками. Командиры твои рады этому обстоятельству, но и они нас смогли вчера ошарашить новостью, что тебя настоятельница храма святой Ароны это и ждет. Кстати, и как? Как с двумя сразу в постели ночь любви проводить?» «Вымотали», — честно отвечаю я. «Оттого и спал до самого обеда». «Помнишь, как мотивировало присутствие в твоей спальне еще одной молодой дамы-настоятельница?» — напоминает Боря. «Что-то там говорила за детей», — отвечаю я. «Сам же мне ты подсказывал, как себя с ними вести. Сказал им, что сегодня, то есть эта встреча, у нас благотворительная с моей стороны, а вот все последующие, которые будут проходить по ее рекомендации, уже платные. Сколько она с наших содрала за один вызов на ночь?» «3 золотых», — говорит Искин. «Ого, мой теперешний месячный заработок», — говорю я. «Вот сколько с нее за последующие посещения их последовательниц и адептов в юбке брать и буду?» «С каждой», — подсказывает Боря. «С каждой», — соглашаюсь я. «Живут они богато. Но что-то у них с рождаемостью, в смысле с беременностью, происходит. Их монашки забеременеть не могут. А от меня вроде как сама настоятельница понесла. Сама мне вчера ночью говорила, когда подкладывала мне в кровать молодуху, которую с собой привела в таверну. Я всю голову ломал, чего та помощницу привела. А тут вон оказывается что. Кстати, где они?» «Сбежали», — смеется Боря. «Но вечером обещали вернуться. Я тут от тебя отлетел ненамного. Насколько смог. И разговор подслушал интересный. Настоятельница с бородачом насчет тебя сцепились между собой. Он ей сказал, что ты согласился стать их последователем. Ее эта новость попросту ошарашила. Готовься. Чувствую, в эту ночь и тебя таинством любовной магии посвящать будут. Но бесплатно», — говорю я. «Кстати, для местных твое умение противостоять магии любви было бы очень уместно. Востребовано, особенно у знати. Руну защиты предлагаешь за деньгу немалую им устанавливать?» — спрашиваю я его. «А почему бы и нет?» — хмыкает Искин. «Безопасно. И это главное. Это не боевые руны с заклинаниями раздавать направо и налево. Но этим мы и потом можем заняться, причем выборочно все делать и задорого». «Сейчас-то что?» — спрашиваю я Борю. «А сейчас нас ждут гномы. Настоятель школы говорил, что обряд нужно провести, чтобы стать тебе их последователем. напоминает он мне. «И что-то мне говорит, что и магию твою таким образом хотят прощупать. Поглядим. А насчет Ордена Любви, то считаю хорошей идеей и там стать последователем». «Зачем?» Не понимаю я резона в Боре, хотя недавно мы вроде обсуждали этот вопрос. «В каждом населенном пункте есть эти самые последователи и приверженцы учениям храмов. А это женщины и, возможно, и с ними бесплатный для тебя секс, также кров и еда. А кое с кем и платный, но платить будут они нам. Детей захотят, заплатят». «Заманчиво», — говорю я. «Ну, в этом мире нам же как-то устраиваться нужно. Почему бы не взять в помощь такие костыли, как проследование идеям школ любви? Раз мы этого оказались с тобой достойны. А там уже как получится», — смеется довольный Искин. «Согласен. Соглашаюсь с ним и я». «Все, вставай, нас ждут. И так ты заставил долго ждать достойных разумных», — кидает мне обвинение в лицо Боря. «Было немного неудобно, но, с другой стороны, у меня уважительная причина была для опоздания, да и не было разговора, во сколько точно мне нужно быть готовым к выезду. Сказали утром, вот и встал я утром. Правда, поздним. Но, повторюсь, не я в этом виноват, а вынудили меня так поступить. На удивление, претензий мне никто не высказывал. Из моих сослуживцев в таверне никого не было. Трактирщик Старх сказал, что ждет меня к ужину. И десятник просил передать, что у меня свободный выход. Куда хочу, туда могу идти или ехать. И чем хочу, тем заниматься. Но по вечерам доклад. Командир должен точно знать, где я нахожусь в тот или иной момент». Позавтракать мне не дали коротышки. Бородачи заверили меня, что трапеза мне запланирована в монастыре, то есть у них в школе магии. Настоятель Клирк тоже от глупых вопросов воздержался по моему приезду. Привели в трапезную вполне сытный обед. Немного о разном поговорили. Теперь вот во внутреннем дворе замка у одной из крепостных стен в тенечке стены в беседке с ним разговариваем. «Нам сюда послушники чай со сладостями принесли. Мы полночи изучали руны на теле нашего адепта. Впечатляет. Но вот сути, как работает это чудо магической мысли, мы так разобрать и не смогли». «Не поможешь?» — спрашивает меня настоятель. Мотаю головой. «И сам не знаю, честно вру я. Да и теория магии не моя сильная сторона. А вот тут я уже не кривлю душой, потому сами разбирайтесь. Я вам помощь оказал, показав, куда двигаться дальше. Дерзайте. Придумывайте и изучайте представленные варианты рун. Что у нас дальше в планах на сегодня? Вы вчера говорили про какой-то ритуал, обряд посвящения в последователи. Магия должна тебя признать. Получится, станешь последователем. Многие будут это видеть», — объясняет настоятель. «Не бойся. Ты не поменяешь цвет глаз там или волос. Хотя и такое случалось. Просто от тебя сила будет исходить, которую все одаренные будут чувствовать. Это для распознания, что перед тобой свои. Как отличительный знак, хотя и визуальный знак будет. Колечко на пальце. Хоть и непростое, но никакой дополнительной функции кольцо нести в себе не будет. Просто это знак, что ты последователь нашей школы магии. У нас это кольцо, у других кулоны, которые носятся поверх одежды. У школы любви, кстати, в мочку уха клипсу на иголке золотой вставляют. Мило и красиво. А неодаренные тоже понимают, что ты непрост. Но тут нужно говорить, что я последователь школы магии Земли. Ну и наличие колечка — немаловажный факт. «Понял. Что по арбалету?» — спрашиваю его я. «Заказали. Через декаду должен прийти. Может, больше по времени выйдет. Посыльный уехал. Повезет. Будет что стоящее в готовом виде. Привезет. Так что, на обряд?» Киваю. «Да, только чай допью». Потом была часовня, алтарь. Из посторонних только настоятель. «Все просто. Прикоснись к алтарю. Если ты достоин, тебя примут». «Нет», — пожимает плечами настоятель. «Умру?» — уточняю я. «Нет, ничего не произойдет. Ты просто пустышка», — отвечает он. «Пустышка. Как знакомо-то, их мык от Бори. Он тоже рад моим воспоминаниям. Алтарь — ничего сложного, просто подзарядка. Как же тут все простовато?» «Ты почувствовал что-нибудь?» — спрашивает меня стоящий рядом со мной Клирк. «Да, тепло и радостно на душе. Он поделился со мной силой», — отвечаю я. «Силой, скажешь тоже», — улыбается Клирк. «Я чувствую в тебе присутствие алтаря. И эту инстанцию ты называешь силой? Забавно. Но пускай будет так. Каждый сам как чувствует, так и называет влияние на него алтаря. С тобой же, получается, он поделился силой. «А с вами?» — спрашиваю я его. «А ты внимательно посмотри на меня, теперь, может, повезет и почувствуешь, как он влияет на меня», — предлагает настоятель. «Я и так это чувствую», — говорю я. «Вы это и есть часть алтаря, так?» Он с изумлением взирает на меня. «Никогда прежде так меня не сравнивали с алтарем», — говорит он. «Хотя чувствую, что сильно доволен настоятель своим ответом. Забавно». «Но в чем-то ты прав. Я очень долго и много с ним общаюсь. Пошли, последователь школы Земли, я покажу тебе нашу настоящую жизнь в школе». «Беспрекрас». И эта экскурсия была совсем не такой, как вчера. Вчерашняя словно рекламная акция, рассчитанная на притягивание в школу будущих адептов. Сейчас же меня водили по залам, где занимались своими делами адепты школы. Работа с камнем и работа с металлом. Каналы магии от алтаря распространены по всему замку. Мощь алтаря просто поражает воображение. «У нас там на земле похожего мало было», — говорит Боря. «Странно, тут все основано на силе. Маны мало, силы много. Необычное сочетание». «Что они все делают?» — мысленно спрашиваю я его. «Как по мне, это артефакты. Какие, не скажу. Задай вопрос клирку, может, просветит». Так и сделал. «Ваяем заготовки», — честно ответил настоятель. «Нет, не артефакты, увы. Заказ от водяных на несколько тысяч штук пришел. Они что-то замораживающие продукты придумали. Забавная штукенция. В больших городах у людей, у кого есть деньги, это очень востребованная вещь. А самим не получается ничего подобного сделать?» — задаю я ему вопрос. «Нет, основа, которую мы изготавливаем, это все же просто основа. В ней ничего магического нет. Твои руны — наше спасение. Разберемся. Может, получится ваять боевые артефакты, а они на порядок дороже, чем эти замораживающие». «У нас говорили «бытовые», — говорю я. «Точно! Очень емкое название. Бытовые!» — улыбается клирк. Потом на меня взгляд кидает. «А мы тут узнали, что лично ты еще почти на декаду в нашем городе задержишься. Если успеем и придет для тебя затребованный арбалет, руной очередной поделишься, сил хватит». Киваю. «Мы же обсуждали это раньше», — отвечаю я. «Пройдет месяц, будет вам руна. Ну а арбалет? Свои вложения нужно защищать». «А я ведь ваше вложение», — кивает. «Я думал даже тебе в помощники пару адептов для защиты дать. Да, боюсь, твои командиры взбрыкнут. Тем более ваш десяток теперь с легкой подачи наших местных командиров не простым становится, а почти гвардия. А это обязывает. Потому раз охрану дать не смогу, то постараемся за оставшееся время тебя броней защитить. Это уж точно не возбраняется. Что у тебя с орденом Святой Ароны?» Резко меняет он тему разговора. Я же, улыбаясь, пожимаю плечами и отвечаю то, что на душе, то есть честно, без задней мысли. «Простые потрохушки». «Потрохушки?» Изумление на лице настоятеля клирка. «Ты и так пренебрежительно говоришь об одной из самых опаснейших магиней города?» Я же перевожу свой взгляд на его лицо. «Мне ее магия навредить не может», — с улыбкой говорю я. А в голосе уже реплика от Бори. «Вот ты первый кандидат на магический щит для защиты от воздействия на свои мозги этих элитных проституток». О, похоже, суть моего ответа дошла до сознания настоятеля. «Поделишься?» — задает он резко вопрос. Пожимаю плечами, но так, вроде как, сомневаюсь. «Дорого, сложно», — тяну я задумчивым, оценивающим голосом ответ. «Насколько дорого?» Тут же хватает суть проблемы клирк. «Очень дорого. И я сам пока не готов к проведению подобного ритуала. Тут простой руны мало, уровень не тот», — спускаю на землю размечтавшегося главного в городе гнома. «Но тот и не думал отступать. Примерно сколько?» — не отстает он. Пожимаю плечами. «От тысячи золотом до нескольких тысяч». «Это возможности не для простых людей», — отвечаю я. «И ритуал лучше проводить сразу для нескольких кандидатов. Тратить силы свои на одного претендента я попросту не намерен. Слишком это будет расточительным удовольствием. А если я найду таких желающих, у кого и деньги есть, и умеют язык за зубами держать?» — спрашивает он. Кривлю губы, словно думаю. «Как сил наберусь и буду готов, то сообщу», — отвечаю я. А сам смотрю, как горят огнем глаза у настоятеля, словно у фанатика от этой идеи обладания щитом от любвеобильных, доступных, красивых баб. О, как мозги-то ему, оказывается, орденские дамы с катушек свихнули. Он, видно, давно и сильно мечтает обладать такими женщинами. Да вот незадача, не может. А тут такой шанс воплотить свою мечту в жизнь. Он отдаст за свою мечту любые деньги. Клиент готов». «Не сейчас», — сказал я, как обрезал. «Сам же понимаешь, слишком опасные эти знания для местных». «Конура в подвале обеспечена нам, если информация о тебе уйдет налево», — соглашается со мной Боря. «Но и деньги неплохие ты запросил. Ведь заплатят». А потом до самого вечера работал со своим прикрепленным ко мне адептом для магических изысканий. Смотрел, как он пользуется рунами. На удивление и даже, я бы сказал, моей зависти, сил ему хватало. А вопрос наличия маны решил настоятель. Просто и эффективно. Отдав тому из своих закромов накопитель маны. Крайний эксперимент был самым эффективным и зрелищным. Помощники на местном внутреннем магическом полигоне расставили напротив нас 48 мишеней в человеческий рост, на которые нацепили изделия местных мастеров-оружейников. Они словно строй, фалангу из себя изображали. И все эти 48 ненастоящих рыцарей как будто шли на нас, вернее, на мага, который пользовался слабыми рунами землян. Эффект был впечатляющий. Многие были свидетелями того, что выдал на последних силах маг-недоучка. А ведь предупреждал его я, чтобы не перенапрягся. Добил он всех, не спорю, даже кольчуге самого настоятеля досталось. Пробил он ее, пускай и не насквозь, но и сам упал на огневом рубеже замертво. Перенапряжение. Жизненную силу под конец свою использовал, да из-за неопытности, увы, погиб. Не спасти. «Да, размен, конечно, не в сторону нападавших, но и сам наш маг, получается, не выдержал», — бормочет рядом со мной стоящий настоятель. «Я же лишь руками в стороны развожу». «Я вас предупреждал», — говорю я. «Мы в своей практике не сталкивались с подобным, и ведь даже накопитель не помог», — вздыхает тяжко сильно расстроенный клирк. «Он погиб, чтобы положить почти роту рыцарей. Половину батальона противника он все же уложил», — говорю я. «Но ведь сейчас не война. Зачем было так рисковать? Глупая смерть». Настоятель лишь зло зубы сжал и уже своему помощнику высказывает. «Я же говорил во всем слушаться нашего гостя». «Почему не выполнили мое распоряжение?» — орет он в голос на старшего адепта. «Я хотел проверить предел наших возможностей», — нагло смотря в глаза настоятеля, отвечает тот. «Боря уже выдает у меня в голове интересное наблюдение». «Предатель стучит на сторону. Явно подсадная утка при храме и школе, навязанное лицо кем-то свыше в иерархии школ магии Земли. Гонора-то сколько! Явно с родословной длинной адепт нам попался, и ведь ничего настоятель, судя по всему, ему сделать не в состоянии». «То есть она слух и уйдет в сторону», — понимаю, что хочет мне сказать Искин. «Все непременнейшие», — приходит хмык от Бори. «Про последствия, я думаю, мне тебе объяснять не надо. Нужно подсказать настоятелю, что если о тебе без его указания информация уйдет из школы, то ты прекратишь любое сотрудничество и с школой, и с ним лично. А про щит от шлюх орденских он помнит», —